Глава 10. Крыша потекла. Гроза началась около 2 ночи. Сильный ветер, ливень потоком. В своем крошечном домишке Марселина не спит. Она всю ночь двигала мебель, подставляла тазы и ведра под протечки и бегала наружу их выливать. Утомительно. А теперь ей нужно определить размер бедствия. Она достает лестницу из закутка для кур, тащит ее к дому, прислоняет к фасаду, отступает на несколько шагов посмотреть, правильно ли она стоит. Несколько раз переставляла, 20 сантиметров вправо, 20 сантиметров влево, проверяет, крепко ли держится. Все это спотыкаясь в грязи, уже собралась поставить ногу на первую ступеньку, говорит себе, что в юбке ей будет неудобно, возвращается внутрь, берет брюки с полки и в этот момент замечает, что вся одежда промокла. Протечка, которую она не заметила, точнёхонько над шкафом. У лестницы она заколебалась, принялась что-то нервно напевать, набираясь мужества, поставила одну ногу, потом вторую, остановилась перевести дыхание, стараясь не глядеть на землю. Она еще и до середины не добралась, а ноги уже дрожат. Пустота притягивает ее. Она смотрит вверх, видит собирающиеся тучи. Сейчас дождь опять зарядит. Она поднимается, уже не останавливаясь. С закрытыми глазами. Добравшись до верха, она открывает их и видит, в каком состоянии кровля. Начался дождь, холодный и частый. Марселина натянула плащ и набила карманы всеми полиэтиленовыми пакетами, которые только смогла найти. Снова полезла по лестнице, на этот раз без колебаний. Она безуспешно пытается заткнуть дыры между черепицами, свернутыми в комок пакетами, вполне осознавая смехотворность такого ремонта, но в данный момент других идей у нее нет. Поглощенная спасением дома, она не услышала ни лая собаки, ни криков детей. «А мадам, мадам Марселина!» Людо и малыш Лю выкрикивают ее имя так громко, как только могут. Чуть в отдалении Фердинанд, остановившийся, оглядев крышу, с сожалением оценивает размах беды. Собака жмется к его ногам и подсовывает голову под ладонь, чтобы ее погладили. Наверху у Марселины иссякли полиэтиленовые пакеты, и она начинает спускаться. Наконец она замечает детей у подножья лестницы. Их лица, поднятые к ней, блестят от дождя. Они смеются и танцуют в лужах, как 2 маленьких веселых домовых в непромокаемых плащах, которые им слишком велики. «Мы принесли морковку для дорогого Корнелиуса, а еще яблоки». Она не осмеливается глянуть на Фердинанда, и не только из-за головокружения. Она не хочет, чтобы он прочел по ее лицу, в какой она растерянности. Еще она думает, это даже к лучшему, что дождь усилился. Никто не увидит слез и не услышит всхлипываний. Укрытый под навесом, Корнелиус берет морковь и яблоки, протянутые детьми, и кивает. «Ты рад нас видеть, Корнелиус? Ты же любишь морковку, скажи. А в следующий раз можно будет залезть в повозку?» Малыш Лю горд тем, что доказал Фердинанду. Ослик все понимает. «Видишь, а ты нам не верил». Людо покачивает головой с понимающим видом, оглядываясь на 2 стариков. Это как с Дедом Морозом. Он тоже прикидывается ради младшего брата. Такова привилегия старшего или неудобство. Фердинанд помогает Марселине уложить брезент на крышу. Когда все заканчивается, он говорит, что она должна немедленно позвонить кровельщику, чтобы он срочно приехал. Она смотрит в сторону, Фердинанд не настаивает. После крохотной заминки он добавляет, что если она хочет сложить пока что вещи у него, нет проблем. Она размышляет, заходит в дом, выходит через несколько минут, неся в руках какой-то объемистый предмет, укутанный в одеяло. Аккуратно укладывает его на заднее сиденье машины, такими движениями, как если бы укладывала ребенка. Детям становится любопытно. Она говорит им, что это виолончель. Она хрупкая и не любит сырости. Как человек она может простудиться, если слишком много времени останется под протечками. Поэтому она доверяет ее им, пока не починит крышу.